Под знамена воеводы большого полка Ивана Бельского собралось немало воинов. Ночь прошла спокойно. Хан Девлет-Гирей, оберегаясь нападения, медленно приближался к Москве, рассылая во все стороны лазутчиков. Под утреннюю зарю поднялся легкий ветер северо-запада. Солнце взошло яркое, сильно пахло зеленым листом, травами и цветами. Наступил праздник Вознесения. Воевода князь Иван Бельский поднялся с постели с первым пением петуха. Он с недоумением оглядел свою спальню, пока не вспомнил, что ночевал не в Серпухове, а у Троицких ворот, в своем кремлевском подворье. Позавтракав и попрощавшись с родными, он на тяжелом рыжем жеребце поскакал к войскам. На Варламовской улице, где стояли пушки большого полка, Бельского встретил воевода Морозов. «Дозорные казаки недавно вернулись с объезда», — доложил он, — «врагов не увидели, но враг был близко. В церквах шли заутренние, зазвонили колокола Успенского собора, откликнулись веселым звоном еще десяток церквей, и вот вся Москва наполнилась радостным благовестом». Был полдень 24 мая. Первые тревожные вести принес гонец от князя Темкина с опричного царского двора. Загорелись подожженные крымчаками дома за Неглинкой. Огненный вихрь охватил царский дворец. В Кремле ударили в набатные колокола на дозорных башнях. За Неглинкой загоралось все больше и больше домов. Черные столбы дыма поднялись над Москвой, запылал Китай-город. Вихрем, образовавшимся от пожара, срывало деревянные крыши с домов и носило их по улицам. С ужасом смотрели люди на ревущее пламя, пожирающее все на своем пути. В церквах и монастырях тревожно звонили колокола. Промчалась из Китай-города шестерка испуганных лошадей, волоча за собой охваченную огнем колымагу. Не выдержав, многие горожане бросились вон из города и пытались укрыться в лесу от нестерпимого жара. Здесь их перехватывали ордынцы, связывали по сотням и гнали на юг, в свое царство. Воевода Иван Бельский выезжал за Москву-реку, за болото на луг и сражался с войсками крымского хана. В клубах дыма слышались протяжные крики русских, стонали раненые, пронзительно визжали лошади. В бою воевода был ранен. Вернувшись, он приказал своим войскам тушить пожар, а когда борьба с огнем стала бесполезной, разрешил отступить из города, а сам, обеспокоенный судьбой своих близких, бросился в Кремль. Рыжий жеребец пронес его сквозь дым и пламя. Деревянные дома на подворье Ивана Бельского загорелись. Тушить было бесполезно, а бежать из города поздно, горело все вокруг. «В подвал!» — закричал князь, толпившимся на крыльце домашним. «Скорее в подвал!» Вся семья собралась в обширном каменном убежище. Слуги принялись ушатами набирать воды из колодца и носить в подвал. Работали споро, не передыхая. Когда уровень воды поднялся до колен стоявших людей, а младшего сына, боярина, пришлось взять на руки, носить воду стало не вмоготу от огненного жара, и слуги, бросив ушаты, укрылись в подвале. Огонь бушевал, сквозь рев и шум пламени доносились удары набатных колоколов. Колокола звонили, пока не расплавились и не стекли в землю. Рушились церкви и высокие здания. Вскоре взорвались каменные китайгородские башни, где хранился порох. Под обломками погибло много людей. В дыму и в пламени метались черные тени татарских воинов. Они проникли в город для грабежа, но не могли найти дорогу обратно, и, отягощенные награбленным добром, задыхались в дыму и гибли. Только в Кремле, за высокими стенами, можно было спастись. У кремлевских ворот и прилегающих улицах люди сбились в плотную толпу и закупорили ворота. Обезумевшие от страха в загоревшейся одежде, задние лезли на головы передних и по их головам шли в Кремль. Многие, нацепив свои драгоценности на руки, на ноги и на шею, бросались в реки и рвы, наполненные водой, и, спасаясь от огня, ныряли в воду. В церкви Успения Богоматери укрылся митрополит всея Руси Кирилл с духовенством. Он оберегал казну и святыни, ждали нападения татар. Митрополит молился в праздничных одеждах с митрой, украшенной изображениями святых. В церкви все молились и плакали. Ярко горели свечи и лампады у икон. Церковные двери были крепко закрыты на засовы. У дверей сгрудились вооруженные люди. 26 мая Девлет-Гирей расположился на Воробьевых горах. Здесь было безопасно от огня и хорошо видна дымящаяся в развалинах Москва. Больше 100 000 русских пленных шли по кровавой дороге в Крым. Много награбленного добра нагрузил хан на 1000 телег. Он не стал осаждать московский Кремль. Добыча была и так велика. С другой стороны, Девлет-Гирей опасался неожиданного нападения русских. Через 2 дня слуги разобрали ханский шатер, нагрузили его на арбу.